Дерзость. Дорогая о Господе М.Е., получил ваше письмо к празднику Рождества Христова и был им огорчен и возмущен духом. Огорчен потому, что вы очень плохо слышите то, о чем я вам говорю, а возмущен тем, что смеете так безумно и безответственно сравнивать святого с грешными людьми. Просите прощения у святого праведного Иоанна Кронштадтского. Я уж не знаю, как и побудить вас к духовному восприятию жизни и всего окружающего. Неужели это уже стариковские причуды берут над вами верх? Но и тогда убойтесь, в бытовых моментах это не столь страшно, а у вас затрагиваются самые главные духовные струны. Святость – тайна непостижимая, а мы к ней стали относиться дерзко. Умудри вас, Господь!